Хорошо, теперь, когда мы собрали всех, скажи нам, что ты имел в виду, Нидзима, когда сказал, что Альянс Синпаку также будет признан, потому что я знаю, что вы были признаны, когда вас пригласили на Дофт, спросила Сейка. Да, но это были старейшины, а не ученики. Я хочу сказать, что Альянс Синпаку рассматривается как часть Риазанпаку, сказал Нидзима. О, так вот о чем он говорил, сказал Киничи, вспоминая момент, где Сатами пригласила капитанов Альянса Синпаку. Что ты хочешь этим сказать? Спросила Ринка. Это правда, что они даже послали нам свое приглашение, сказала Канами, на что другие кивнули головами. Хотя каждый из них решительно отверг это предложение, объявив себя Кацубзинкиным. Нацу был исключением, так как его мастер, Масуги, служил с ним. Но вы, ребята, заметили его? Мрачно спросил Такеда. Да, довольно пугающий человек, сказала Кисара. У меня мурашки побежали по коже, когда я увидел его, кивнул Лукита. Честно говоря, когда я посмотрела на него, мое тело начало немного трястись, призналась Канами. Если бы со мной не было моего деда, я бы выставила себя дурой перед ними. Фалалала. Действительно, я слышу ритм смерти от этого человека, пел Хибики, и он сказал каждому из нас что-то. Я новый лидер Йоми, Сатами Кадзима. Мы искренне приглашаем вас присоединиться к нам, но если вы не примете этого предложения, вы умрете. Новый лидер, даже несмотря на то, что Канашо там, они сменили своего лидера. Похоже, Ями не верит, что Шо достаточно кровожаден для этого, сказал Киничи. Понятия не имею, пожал плечами Нидзима, поворачивая голову, чтобы посмотреть на Нацу. На что ты смотришь? Выплюнул Нацу, прищурив глаза. Я знаю, что Йоми приходит в твой дом, в основном Канашо, хотя иногда Кушина да и Тирауид тоже, сказал Нидзима. Кана приходит туда только потому, что там мой учитель. Что касается Тировита и Кушинады, это совсем другая история, но они не говорят о боевых искусствах в присутствии моей младшей сестры. Глава 294. Кана и Хонга. Кана приходит туда только потому, что там мой учитель. Что касается Тировита и Кушинады, это совсем другая история, но они не говорят о боевых искусствах в присутствии моей младшей сестры, сказал Нацу. Ну, я полагаю, мы скоро узнаем, сказала Миу. Верно, мы должны больше тренироваться, чтобы подготовить себя к тому, что должно произойти, сказала Сейка. Тем временем на частной базе Йоми. Какого черта? Разве я не лидер Йоми? Крикнул Шо, явно разозленный в этот момент. В настоящее время все члены Йоми, которые в данный момент посещали школу Кори, присутствовали на видеоконференции с Сатами и Агатой. Мая, успокойся, юный Шо, успокаивал Агата через экран, это только временно, пока ты учишься в средней школе Кори. Ты действительно хотел туда поехать. Тем не менее, со всей школьной работой по выращиванию растений в окружающей среде у вас не будет столько времени, как раньше. Так что Сатами будет лидером Йоми до дальнейшего уведомления. Это не навсегда, я обещаю тебе это. Мне все равно, если это временно, мне даже не сказали об этом решении до сих пор, крикнул Шо, потрясая монитором в гневе. Это сделал мой мастер, сам единый кулак, усмехнулся Сатами. Не волнуйся, я не собираюсь отнимать у тебя это место надолго. Как только вы закончите дурачиться там, вы можете претендовать на свой старый титул. До тех пор Сайга сама отдала Йоми под мое командование. И как лидер, я уже наметил некоторые планы, которые мне нужно, чтобы вы все реализовали. Понял, отсалютовал Борис, в то время как Тировит, Итан и Чикаге кивнули. До тех пор, пока это не помешает мне выделяться, усмехнулась Рейчел, взбивая волосы рукой. Фух, прекрасно, проворчал Шо, которому не нравилось, что он находится под чьим-то командованием. Затем, не став слушать, что хотел сказать Сатами, он потопал в спортзал, намереваясь бить боксерские груши, пока не почувствует себя лучше. Канашо, наш лидер не, начал Борис, но Сатами отмахнулся от него. Оставь его в покое, он идет, чтобы выпустить пар. Это правда, что мы решили это, даже не посоветовавшись с ним или с Богом. Возможно, какое-то свободное от руководства время пойдет ему на пользу. Итак, вот план. Канашо был зол, и это все, как он мог описать свое эмоциональное состояние. Его вышвырнули из статуса лидера, даже не подумав. Он не проиграл ни одного боя, не ослушался приказа. И все же он потерял его, потому что учился в средней школе Кори, как и другие, и тоже по приказу. Ну, это больше вариант на выбор, но он все равно выбрал его. «Надери мне задницу», – прорычал Шо, пнув ногой стол в своей комнате. Когда предметы взлетали и с грохотом падая на землю, книга взлетела в воздух и упала на землю. Это была манга, которую Шо недавно начал читать под названием «Dragon Ball Z». После разговора с Кеничи Шо решил выбрать себе хобби, но не смог его придерживаться, только теперь ему начала нравиться эта манга, и это тоже, потому что в ней много боевых искусств и боевых действий. Еще одна вещь, которую он любил делать, это вздремнуть в садоводческом клубе, хотя Шо не был уверен, можно ли это назвать хобби или нет, но все же это помогло Шо немного расслабиться, и, поскольку у Кеничи и другого члена клуба, у Идзуми не было никаких проблем с этим, так что Шо был более чем доволен этим. «К черту, я собираюсь тренироваться», — сказал Шо, поднял книгу манги, бросил ее на кровать и вышел из своей комнаты. Через несколько минут кто-то проходил через несколько ката с Хайми и Сита позади него, следуя за ним так хорошо, как только могли. «Стоп!» — троица остановилась по команде Хонга. Хонга все это время молча наблюдал за ними, пока они делали свои ката. «Хайми, Сита, поработай над своими ногами. Вы спотыкаетесь, пытаясь следовать за Шо. Шо, хорошая работа!» Шо моргнул от похвалы. Этот комплимент развеял все разочарования, которые он испытал сегодня. «Спасибо!» — ухмыльнулся Шо. «Шо сама, твоя ката, казалось, стала более острой, чем обычно!» — похвалил Хайми. «Действительно, и просто глядя на него, он также кажется более гладким», — добавил Сита. «Хайми, Сита, сосредоточьтесь на работе ног. Шо следует за мной», — сказал Хонга. Шо в замешательстве посмотрел на своих товарищей по ученичеству, которые передразнили то же самое лицо, прежде чем последовать за Хонга. Они вдвоем прошли в другую комнату, где стоял стол, на котором стоял чайный сервиз, полный чая, и торт для закусок. Хонга жестом пригласил Шо сесть, и сам сел. Шо нерешительно сел и налил им обоим чаю, одновременно одним движением руки отрезав два куска торта. Несколько секунд они сидели молча, Шо ерзал в тишине. «Куримисага связались еще раз», — объяснил Хонга. «Они утверждали, что вы были отстранены от руководства, потому что вы не были достойны этого, и еще раз попросили меня снять вас. И, как я так красноречиво сказал им раньше, я решил, кого я возьму своим учеником. Они, похоже, не оценили этого. Они послали одного из своих лучших бойцов». «И?» — нервно спросил Шо. «Я убил его», — лаконично заявил Хонга. «Мое терпение по отношению к ним иссякает». Шо не мог не ухмыльнуться этому заявлению. «Но хватит об этом. Меня больше интересует, что происходит в вашем нынешнем образе жизни», — попросил Хонга. Хонга пришлось согласиться с Хайми и Сита в их заявлениях, даже если они были переполнены их обычной похвалой. Как будто нервы Шо, которые всегда были туго натянуты, наконец-то смогли расслабиться и отдохнуть, вернув его к полному потенциалу. Ему было очень интересно узнать, что произошло. «Не так уж и много, просто следую совету от Кеничи», — пожал плечами Шо, а затем, словно вспомнив что-то, посмотрел на своего учителя и спросил: «Мастер, у вас тоже есть хобби?» Глава 295. Спортивный праздник. «Мастер, у вас тоже есть хобби?» «Хобби? Что вы хотите этим сказать? И что это за совет, который дал тебе Кеничи?» — спросил Хонга, желая понять, почему Кеничи Сирахама помог его ученику и как. «Кеничи сказал, что причина, по которой я медленнее совершенствуюсь, заключается в том, что у меня нет ножен, из-за которых мой клинок становится тупым, и если я не найду свои ножны, то он будет продолжать делать это, пока не заржавеет». Затем он привел свой пример, что он использует садоводство и писательство в качестве своих ножен, за которыми следуют его мастера, у которых есть различные привычки, такие как выпивка, азартные игры, просмотр порно, создание новых ремесел, изготовление ловушек и так далее. По его словам, у каждого мастера есть ножны, и он сказал, что даже у вас будут одни, поэтому я спросил, есть ли у вас хобби, которое является вашими ножнами или чем-то в этом роде, — объяснил Шо. Сказать, что Хонга был шокирован, было бы преуменьшением, поскольку он никогда бы не подумал, что такой молодой человек, как Кеничи Сирахама, поймет важность ножен в жизни мастера боевых искусств. Более того, он даже найдет ножны своих мастеров, хотя найти ножны Сакаки было нетрудно, так как даже он знал, что Сакаки любит пить и играть в азартные игры. Он знал, что никто из мастеров не расскажет своим ученикам о ножнах, поскольку это была важная часть их жизни в боевых искусствах, чтобы изучить их самостоятельно. «Мастер!» — крикнул Шо, увидев, что мастер долго не отвечает. «Я что-то не так сказал? Неужели Кеничи лгал насчет ножен и всего остального?» «Нет, Шо, Кеничи Сирахама не лгал тебе, хотя я надеялся, что ты мог бы узнать об этом сам, поскольку это важная часть жизни мастеров боевых искусств», — ответил Хонга. Услышав ответ своего учителя, Шо не мог не опустить голову, думая, что он снова подвел своего учителя. «Но все в порядке. По крайней мере, ты находишь свою собственную оболочку, а не копируешь чужую. То, что помогает одному человеку расслабиться, не означает, что это поможет другому», — сказал Хонга. Шо улыбнулся, услышав это, и не смог удержаться, чтобы не спросить еще раз. «Мастер, каковы ваши ножны?» «Хм, Кеничи Сирахама сам нашел ножны своего мастера. Ты хочешь сказать, что не можешь сделать это сам?» — спросил Хонга. «Я могу. Я так и сделаю. Я выясню, что у тебя за ножны, как это сделал Шарахама», — сказал Шо. «Хорошо, теперь можешь идти», — сказал Хонга, услышав, что Шо вышел из комнаты. Хонга улыбнулся, увидев удаляющуюся спину своего ученика. Хонга ни за что не сказал бы ему, что у него за ножны. Прошли дни, и вскоре начался фестиваль высоких видов спорта в Коре. «Это будет весело», — сказала Ринка. «Да, на этот раз со мной будет много друзей», — сказала Миу с улыбкой. «Хотя, похоже, они тоже здесь», — сказала Саика, глядя на Йоми. «Зачем мы это делаем?» — тупо спросил Теравит. «Потому что это хороший шанс покрасоваться», — воскликнула Рэйчел с широкой улыбкой. «Я была права, подписав всех. Да, я делаю это не для того, чтобы повеселиться», — сказал Шо. «Шо, ты забыл о том, что мы должны стать учениками, как и все остальные. Не забывай приказы наших мастеров», — сказала Рэйчел, зная, что Шо не ослушается приказов своего мастера. «ТЦ, хорошо, но я не буду участвовать во всех из них, только в одном или двух», — сказал Шо. Теравит усмехнулся и повернулся, чтобы уйти, только для того, чтобы Борис застал его уходящим. «Куда ты идешь, Кокин?» «Инструкторы попросили нас повеселиться с другими», — заявил Борис, «и не забывайте, что Стэнли сказал, что мы должны стать такими же учениками, как и другие». «Да, это редкая возможность», — улыбнулась Рэйчел, когда она была занята тем, что удерживала Тихера борцовским движением за то, что предложила что-то глупое, например, стянуть шаровары Миу в эстафете, которая привлекла бы больше внимания к Миу и от нее. «Волку остается только одно – находиться в стаде овец», – заявил Теравит. «Это правда, но не забывай, что здесь есть прекрасный пастух, который заботится о стаде овец и держит волков на расстоянии», – сказала Рукия, поглаживая планшетом на голове Теравита. «Я не хочу видеть кровопролитие в школе». Теравит покраснел, забыв о том, что на стороне Кацудзинкина был мастер, наблюдавший за ними. Они подумывали о том, чтобы ввести одного из мастеров Сатудзинкина в школьный совет, но семестр уже начался, и было бы пустой тратой ресурсов пытаться сравнять его с землей. Более того, они не привели своего учителя специально для них, так как узнали, что Рукебу Судзима преподавала кендо и английский в школе в течение года, прежде чем они пришли. «Тем не менее, постарайся повеселиться», – прокомментировала Рукия, когда она ушла, и Рэйчел действительно отпусти его. «Хорошо», — сказала Рэйчел, отпуская его, только чтобы внезапно умчаться, когда услышала, что начнется шоу болельщиц. Еще одно место, чтобы привлечь внимание. На самом деле Чикаге присутствовала на спортивном фестивале средней школы вместе с Ханако и Каэдо. Несмотря на то, что она училась в средней школе, она была их ровесницей, не говоря уже о том, что ей нужно было доказать что-то личное против этих троих. С другой стороны, Кеничи и Нацу говорили о спортивном празднике своих сестер. Нацу все еще беспокоился о здоровье Каэдо, ведь только недавно она выписалась из больницы. Несмотря на заявление Кеничи и Акисаме, что она совершенно здорова, он так долго заботился о ней, что в этот момент это было действительно инстинктивно. Затем Кеничи указал, что их мастер Сигури вместе с Апачием были там, чтобы присматривать за ними вместе со своими родителями, чтобы она могла немедленно получить необходимую медицинскую помощь. Нацу вздохнул, почти забыв о том, что его младшая сестра тоже вошла в мир боевых искусств, хотя он пообещал себе, что будет держать ее подальше от всех проблем с Цудзинкина и Кацудзинкина. А теперь пойдем и повеселимся. Глава 296. Спортивный фестиваль 2. А теперь пойдем и повеселимся, сказал Киничи. А, мы должны присоединиться к команде поддержки, сказал Ринка, потянув за собой Миу и Саика. Нет, я не знаю черлидинга, сказала Саика, поспешно высвобождаясь из хватки Ринки. Мбу тоже хотела что-то сказать, но прежде чем она успела что-то сказать, Ринка потянул ее за собой. Через несколько минут Рычел и Ринка были в форме ведущих, подбадривающих вместе с командой поддержки. Излишне говорить, что все внимание молодого подростка мужского пола, а также нескольких женщин было приковано к Рычел и Ринке, которые привлекали больше всего внимания своим бюстом, талией и бедрами, а также тем фактом, что они носили скудную одежду, чтобы подчеркнуть их достоинство. «Хм, Ринка выглядит так, будто она в своей стихии», — сказал Киничи. «Правда, но куда делась Миу?» — спросила Саика. «Не знаю, ищу ее, но все еще не нашел», — сказал Киничи. Как раз в тот момент, когда они искали Миу, они услышали ее голос позади себя. Киничи, я хорошо выгляжу в этом?» — спросила Миу. Киничи обернулся и увидел, что Миу в форме болельщицы пытается стянуть юбку, чтобы прикрыть нижнее белье. Широкая улыбка появилась на лице Киничи, когда он сказал: «Ты выглядишь так красиво, Миу, что я хочу съесть тебя прямо сейчас». Услышав слова Киничи, Миу покраснела, как помидор, и тихо поблагодарила его. Даже Сейка похвалила Миу, и она даже подумала о том, чтобы надеть форму черлидерши, хотя это было бы просто для Киничи, чтобы увидеть его реакцию. Прошло несколько спортивных соревнований, в которых Йоми, Киничи и его друзья выиграли большинство состязаний. Достаточно скоро началась кавалерийская битва, теперь это конкретное событие стало интересным, так как в красной команде кавалерия, состоящая из Йоми, включила в себя на этот раз, в то время как на стороне Киничи у него не было Такадаюкиты, и даже если Нацу поможет ему, даже тогда им понадобится еще один человек, который станет кавалерией, и это будет опасно для человека, который войдет в команду Киничи, так как он будет мишенью кавалерии Йоми, и Киничи не сможет защитить его, сидя на вершине кавалерии, будучи кавалеристом. Видя, что это будет опасно для других, если он примет участие в этом мероприятии, Киничи решил отступить от этого мероприятия. «Киничи, почему ты не участвуешь в кавалерийском сражении? Без тебя мы никак не сможем победить в этом», — спросила Ринка. «Я хочу, Ринка, но с Йоми, также выступающий в кавалерийском бою со всеми четыре своими мальчиками, я и Нацу вдвоем ничего не сможем с ними сделать. Нам нужно по крайней мере три человека, чтобы сделать кавалерию, и независимо от того, кто третий человек в нашей группе, он будет атакован Йоми, если он будет с нами, поэтому я решил, что будет лучше, если я не буду участвовать в кавалерийском сражении», объяснил Киничи Ринке и остальным. Услышав объяснение Киничи, остальные тоже кивнули, понимая, что победа в кавалерийском сражении не так важна, как спасение невинного человека от ранений, нанесенными Йоми. Без Киничи в кавалерийском сражении Йоми выпустили весь свой гнев на другие команды белой команды, но даже тогда кавалерия закончилась в ничью, поскольку Нацу с помощью Нидзимы оставался на вершине своей лошади до конца. Время обеда. Киничи вместе с Сейко, Миу, Ринка и Кисарой обедали на крыше с одной стороны, в то время как другие члены Альянса Синпаку обедали вместе, за исключением Нидзимы, который возился со своим КПК. Канашо хотел прийти и потревожить Киничи, но прежде чем он смог это сделать, его пригласили на обед к Идзуми, поэтому Киничи смог спокойно пообедать со своими подругами. Идзуми хотела, чтобы Канашо присоединился к садоводческому клубу, поэтому она подумала о том, чтобы познакомить Кана со многими преимуществами садоводческого клуба и что может быть лучше, чем обед в садоводческом клубе, если она хочет продвигать его. С другой стороны, Шо думал об этом как о своем хобби, которое улучшит его общие способности. На спортивном празднике прошло еще несколько мероприятий, и вскоре он закончился победой белой команды 1-1. Пока ученики медленно возвращались в раздевалку, чтобы переодеться, Киничи решил проверить клуб карате и посмотреть, взял ли Теравид контроль над ним и на этот раз, даже после вмешательства руки. «Вы, ребята, идите первыми, я полью какое-нибудь растение в садоводческом клубе, а потом присоединюсь к вам позже», — сказал Киничи, используя этот предлог, чтобы уйти от них. «Конечно, мы будем ждать тебя у входных ворот школы», — сказала Саика, махая руками, за которой последовали другие. Кеничи кивнул головой и направился к своей клумбе, где должен был лежать Даймонджи, и если он захочет туда, то Кеничи один раз проверит клуб карате, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем вернется к своим девушкам. Но похоже, что это событие должно было произойти, независимо от того, сколько людей пытались остановить его, как будто это было важное событие во времени. Как только Кеничи добрался до клумбы, он увидел Даймонджи, лежащего на земле рядом с клумбой с синяками по всему телу. Пока Кеничи лечил его более серьезные травмы, Даймонджи сказал Кеничи, что Теравит избил его и что клуб карате находится в опасности. Когда Кеничи спросил, как Даймонджи попал в неприятности с Теравитом, когда Даймонджи рассказал ему об этом, Кеничи понял, что произошло. Несмотря на вмешательство руки, Теравиту удалось заманить Даймонджи и его маленькую банду после школы, а затем победить их без каких-либо проблем. Затем он с легкостью возглавил клуб карате. «Я не знаю, что сказать Даймонджи, хотя я знаю, что то, что Теравит сделал с тобой, было неправильно, но похоже, что ты был тем, кто хотел избить его, и вместо этого был избит. На этот раз я помогу тебе, но если что-то подобное случится снова, ты можешь винить только себя за то, что не стал настоящим Даймонджи», — заявил Кеничи. «Да, я понимаю Широхама. Спасибо, что помогаешь мне». Глава 297. Кеничи против Теравита. «Да, я понимаю Широхама. Спасибо, что помогли мне», — сказал Даймонджи. После разговора с Даймонджи Кеничи побежал в сторону клуба карате, чтобы показать, что он заботится о них. Даймонджи последовал прямо за ним, просто чтобы увидеть, как и в прошлый раз, кучку преступников, одетых в обертку для рук муай-тай. Кеничи оглянулся и увидел, что Даймонджи закрывает дверь, пытаясь заглянуть к нему. Увидев это, Кеничи не мог не покачать головой, подумав, что, может быть, Даймонджи не закроет дверь, но, похоже, он слишком боялся Теравита, чтобы что-то с этим поделать. Как и все члены клуба карате, или, вернее, клуба муай-тай сейчас, заняли различные позиции в муай-тай. «О, так вы заметили, как и ожидалось», — сказал вице-капитан клуба. «Мы знаем, что вы довольно хорошо тренируетесь в каком-то дадзе, но нас обучает муай-тай лорд Наршинха, с таким количеством людей мы не проиграем вам», — сказал капитан клуба муай-тай, когда старый капитан Цубака окончил школу, несмотря на то, что был преступником. «Даймонджи», — позвал Кеничи, но вместо этого он получил опровержение от меня. «Я говорю, что такой сильный человек, как он, не поймет, каково это быть похожим на него. Хм, вы были слабы, вот почему вы решили запугивать тех, кто слабее вас, чтобы вы могли жить в заблуждении, что вы сильны. Если вы хотите стать сильнее, чем в первый раз, вам нужно сделать это, чтобы избавиться от вашего глупого и слабого менталитета», — сказал Кеничи, а затем повернулся к членам клуба муай-тай. «Теперь вы хотите поговорить или...» Прежде чем он смог закончить свою фразу, Кеничи был вынужден увернуться от гемонотипи или от летящего колена в лицо. «Не нужно разговаривать», — крикнул капитан муай-тай. Когда Кеничи уклонялся от яростных атак всех членов клуба, он не мог не думать о том, где в то время была Рукия, так как ему становилось трудно не забить этих кусков дерьма до забвения на другом конце школы. «Итак, Кага, вам и вашим друзьям понравилось ваше лечение, или вы хотели бы получить еще немного?» — сказала Рукия, увидев избитое тело и разорванную одежду Каги и его друзей. Перед ней на коленях стояли Кага и двое его новых последователей, которых он недавно создал. Синяки, которые они получили, были подарками от Рэйчел и Ринки, которые не сдерживались, давая свои суплексы и пинки, в то время как порванная одежда результат Саика, Мил тоже хотела их побить, но, увидев, что они уже были сильно избиты этими тремя, она решила остановиться. «Мы не виноваты, что нас заманили в ловушку», — сказал Кага. «Да, да, нас заманили», — сказал Лакей 1. «Да, нас заманили», — заявил Лакей 2. «Кто же тогда тебя подначил?» — спросила Рукия, приподняв бровь. «Ну, на земле была записка», — пробормотал Кага, подавая знак своим лакеям объяснить ситуацию. «Да, мы направлялись к школьным воротам после того, как переоделись и обнаружили записку, лежащую на земле», — сказал лакей 1. «Тем более, в ней говорилось, что окно раздевалки для девочек будет не заперто. Нам было любопытно, поэтому мы пошли взглянуть и увидели, что она не заперта, объяснил лакей два далее. Да, точно, я имею в виду, что кто-то явно намеревался достичь пика, и одна из девушек, должно быть, была сообщницей. Я верю, что это сделал Кеничи, так как там были его подруги. Кто знает, что он планировал сделать. Мы должны быть героями за то, что остановили его, сказал Кага. Во-первых, в отличие от вас, Кеничи не нужно делать что-то подобное, так как его подруги и так исполняют его желания, и даже если бы он был первоначальным преступником, вам следовало бы рассказать об этом учителю, а не идти туда со своими мобильными телефонами в режиме видеосъемки в руках, сказала Рукия строгим голосом, явно злясь на Кагу за то, что он обвинил Кеничи. Итан поймал тебя на месте преступления до того, как ты успел начать запись. Было очень легко заманить Кагу и его лакеев в это место. Все, что им нужно было сделать, это бросить записку, чтобы они ее нашли, попросить Рэйчел открыть окно, и это мгновенно отвлекло их внимание. Итан прятался там, чтобы поймать их на месте преступления. Но, начали лакеи и Кага, но руки было достаточно их глупостей. «Заткнитесь!» — крикнула она, ударив каждого из них по голове. Снова в клубе карате. Кеничи начинал раздражаться из-за их ударов и еще больше из-за их нулевой защиты. Дерьмо, только их удары сильны, их тело не сможет выдержать ни одного удара от оригинального Кеничи, не говоря уже обо мне. Я бы в конечном итоге переломал им кости, если бы ударил их, подумал Кеничи, когда получил удар локтем. Мне нужно вырубить их, не причинив им вреда, так как же это сделать, пробормотал Кеничи. Хм, я мог бы попробовать технику взрыва Ки, которую мои мастера используют, чтобы вырубить некоторых людей, но она никогда не работала, когда я их использовал. С другой стороны, люди, против которых я использовал это, были членами Йоми и некоторыми бойцами мастер-класса, это может сработать против них, подумал Кеничи. Прекрати бегать, ты, Пи, крикнул член клуба только для того, чтобы внезапно замереть, как и все остальные, включая Теравита, который прятался за боксерской грушей, используя толпу, чтобы спрятаться. Кеничи выпустил свою ки, используя устрашающую силу, которая пришла с использованием ки Ношука. Для каждого из членов клуба они смотрели на гиганта. Каждый из них вздрогнул, когда Кеничи повернулся к каждому из них, его горящие глаза медленно следили за ними всеми. «Отвалите!» Кеничи приказал, но так как он привык выпускать свою полную ки против своих врагов, он забыл, что они были новичками в мире боевых искусств, и в итоге был нокаутирован. Барам-барам-барам-барам раздался шум, когда их тела упали на пол клуба карате. «Ао, похоже, я сделал слишком много». Глава 298. Кеничи против Теравита 2. «Ао, похоже, я сделал слишком сильно», сказал Кеничи, глядя на тела членов клуба Муэйтай вокруг него. Даже Даймонджи, который стоял позади Кеничи, тоже был нокаутирован, оставив стоять только Теравита и Кеничи. Хотя Теравит так не выглядел, так как его спина была мокрой от пота, и ему пришлось заставить себя стоять на своем месте. Между ними воцарилась тишина, Кеничи просто смотрел на Теравита, пока парень пытался успокоиться. «Весьма впечатляет, выбиваешь их своим ки», заявил Теравит. «Твоя точка зрения?» – спросил Кеничи. «Их атаки были жестокими, но как их ментальная защита может когда-либо достичь моего уровня? Я говорю, что, как Кацудзинкин, в вашем ки было довольно убийственное намерение», – сказал Теравит. «Лучше, чем отправлять их в больницу», – сказал Кеничи, зная, через что Теравит проходил с этим. «Тэче», – усмехнулся Теравит, – «прежде чем продолжить, чтобы быть способным излучать такое ки, ваше тело должно быть обучено. Твоя конечность. Нет, все твое тело стало смертоносным оружием. Со временем твой кулак будет таким же, как у нашего Сацудзинкина». Теравит быстро атаковал в надежде, что Кеничи будет дезориентирован от ментальной атаки. Он ударил кулаком по мешку с песком в Кеничи, который заблокировал его. Вскоре он обнаружил, что его шквал атак оказался неэффективным, так как Кеничи блокировал их. Теравит быстро попытался ударить Кеничи двойным локтем по голове, но тот был заблокирован. Без колебаний Теравит перешел на вращающийся удар ногой в живот Кеничи, только для того, чтобы Кеничи внезапно поймал его за ногу. Теравит почувствовал, как все его тело дрогнуло, когда Кеничи швырнул Теравита на землю, заставив его закашляться от боли. «Да, это правда, все мое тело оружие, но от меня зависит, как я буду использовать это оружие. Нож имеет много применений. Терат, его можно использовать на кухне, чтобы резать ножом, в драке, чтобы защитить себя, и да, его также можно использовать, чтобы отнять жизнь, но теперь на каждом ноже нет крови», — сказал Кеничи с собственной улыбкой. Тервит быстро откинулся назад, чтобы прийти в себя, сделав несколько глубоких вдохов, чтобы восстановить контроль над дыханием. Он прищелкнул языком, услышав заявление Кеничи, и понял, что совершил огромный просчет. Чем опять же, поскольку Кеничи был бойцом мастер-класса, он не мог победить его в чистом бою, более того, он не участвовал в кавалерийском сражении, поэтому Тервит не мог получить информацию для построения анализа характера Кеничи, даже увидев его в дофт. Он надеялся, что умственные силы Кеничи были слабее, но его заявление говорило ему об обратном. Его сердце было таким же сильным, как его техника и тело. «Мне придется поставить на последнюю карту», — подумал Тервит, когда Кеничи приблизился к нему. «Может быть, он будет колебаться, если я займу беззащитную позицию». Это было далеко не в духе Тервита, чтобы рисковать такими ходами, но у него заканчивались варианты в его дурной голове. Он проклял Сатами за то, что он поставил крайний срок угрозу в отношении предложений, сделанных Альянсу Синпаку. Оба думали, что участие в мастер-классе сделало бы его высокомерным или психически неуравновешенным. Это была обычная черта среди влиятельных людей в столь юном возрасте, и Шо был ярким примером. Хотя они думали о Шо до его разговора с Кеничи и его учителем, нынешний Шо сильно развился умственно. И, согласно их информации, Кеничи присоединился к Рязанпаку только на 1-м курсе средней школы. Стать таким сильным так быстро повышало вероятность высокомерия. Тервиту стало до боли очевидно, что с Кеничи дело обстояло иначе. Либо Кеничи тренировался намного дольше, чем было указано в их записях, либо мастер Рязанпаку позаботился о том, чтобы подавить любое высокомерие, которое могло укорениться. Обычно только эти два случая являются возможными, но из того, что Кеничи говорил с ним, он знал, что он был скромным, но вместо этого был полон уверенности, которую можно было бы даже назвать высокомерием, но этой уверенности было так много, что Кеничи никогда не думал о том, что он не прав, и это было намного страшнее, чем первые два случая. Кто-то с такой уверенностью в себе никогда бы не отступил или не отступил от вызова. «Надеюсь, я ошибаюсь», — подумал Тервит, опуская руки, когда Кеничи нанес удар ему в лицо. «Давай, начни колебаться», — подумал Тервит, когда первый подходил все ближе и ближе. «Ты, Кацудзинкин, всегда колеблешься, если атака может убить. Это первое, приближайся ближе, чем нужно, мне это тоже нравится. Так и должно быть. Вот дерьмо». Тервит выполнил экстренные маневры уклонения, которые привели к некоторым довольно нелюбезным движениям, так как ему пришлось согнуть спину назад и упасть назад, чтобы уклониться от атаки. Но Кеничи не отпустил его, когда увидел, что Тервит пошевелился, он увеличил скорость своего удара, уменьшив гравитацию вокруг себя до нормальной, и нанес удар Тервиту в лицо, хотя в нем не было полной силы, но он все равно сломал нос Тервита, заставив его немного зашипеть от боли, когда кровь потекла из его сломанного носа. Шипение для Кацудзинкина — это был довольно опасный ход, и ты даже увеличил скорость в последнюю секунду. «Ты мог бы убить меня», — сказал Тервит, держась одной рукой за свой сломанный нос, пытаясь вернуть его на место. «Ты мастер боевых искусств муай-тай, перестань нести чушь. Я знал, что ты справишься с этим ударом даже в увеличенном темпе. Может быть, сломанный зуб или два вместе с синяком, но в лучшем случае тебя бы вырубили. Я знаю, как контролировать свою силу, так что не беспокойся о смерти, сражаясь со мной. Я могу контролировать свою силу и знаю, сколько силы нужно, чтобы вырубить кого-то. У меня было достаточно опыта из моих предыдущих боев, чтобы убедиться, что мой противник не умрет, а только потеряет сознание. И я даже лично был нокаутирован довольно много раз моими мастерами, так что я знаю, что ты не умрешь», — сказал Кеничи. «У него большой боевой опыт, которого не было в записях, хотя во второй части я не знаю, должен ли я жалеть его или бояться этого». Глава 299. Кеничи против Йоми. «У него большой боевой опыт, которого не было в записях, хотя во второй части я не знаю, должен ли я жалеть его или бояться этого», — подумал Тервит, пиная боксерскую грушу, чтобы отвлечь его, когда он бросил шквал кулаков. Кеничи легко отбросил его, затем использовал ноги, чтобы парировать удар Тервита, за которым последовал удар ногой по чемодану, отбросивший его назад. В этом обменнике Ничи даже не использовал свои руки вообще и позаботился о Теравите с помощью своего обновленного тхэквондо. Теравит встал, прижимая одну руку к груди, куда Кеничи ударил ногой, и, сделав глубокий вдох, снова бросился на Кеничи. На этот раз Кеничи использовал Рюсу и Сейкукин, чтобы парировать или уклониться от атаки Теравита. Было ясно, что Кеничи использовал Теравит как способ улучшить свои техники, хотя ему пришлось увеличить гравитацию вокруг него с 3 до 5 раз, чтобы он не двигался слишком быстро против него. Теравит попытался использовать Яна и Равана только для того, чтобы Кеничи отбил его атаку в сторону, уклоняясь. Теравит стиснул зубы, когда Кеничи нанес несколько ударов по его туловищу, заставив его покатиться по земле, прежде чем он снова поднялся. Когда Теравит поднял глаза, он увидел колено, приближающееся к его лицу. Прежде чем колено успело врезаться в Кеничи, он краем глаза увидел фигуру человека, приближающегося к нему. Если бы он захотел, Кеничи мог бы уменьшить гравитацию вокруг себя и уклониться от атаки, но он позволил ей разыграться после того, как увидел, кто этот человек. «Попался!» — крикнул Борис, врезавшись в Кеничи, заставив их обоих упасть, из-за чего ему удалось каким-то образом схватить Кеничи. Его руки были в удушающем захвате, в то время как одна нога зафиксировала его правую руку, другая держала левую руку за спиной Кеничи и толкала его в спину. Круг синигами. Борис немедленно попытался ударить Кеничи головой о землю, только для того, чтобы Кеничи опустил правую руку на землю, чтобы предотвратить это, перенося весь тела Бориса на свою руку, а также на свою собственную, все это время с улыбкой на лице, которая не осталась незамеченной Терауитом. Кеничи сумел вырваться из схватки Бориса за правую руку, не позволив Борису нанести ему сотрясение мозга. Что? Сколько сил у него в таких тонких руках? Разинув рот, Борис. Кеничи легко вырвался из захвата Бориса, отправив его в занос рядом с Терауитом. «Это моя борьба», — заметил Теравит. «Это была миссия, которая вот-вот должна была провалиться», — парировал Борис. «Я вмешался, чтобы помочь, хотя даже с моей помощью, похоже, это не увенчается успехом. Тогда как насчет нас троих?» Кеничи блокировал нервный удар, который, как он знал, исходил от Итана. Поскольку он уже почувствовал Бориса и Итана, он знал, что они не будут просто сидеть на своем месте, если он приблизится к победе над Терауитом. «Не туда, куда я стремился, но это работает», — подумал Итан, когда его палец погрузился в точку мармы на руке. «Его левая рука должна быть парализована, чтобы нам было легче его снять». Затем, к своему ужасу, он обнаружил, что не может вытащить палец обратно. Кеничи так сильно напряг свои мышцы, что Итан не только не смог нанести удар в точку мармы, но и они застряли в его мышцах. Прежде чем Итан смог отреагировать на эту новую ситуацию, Кеничи уже нанес удар ногой в живот Итана. Итан почувствовал, как его грудная клетка протестующе застонала, клянясь, что некоторые из них сломались, и его отбросило назад в стену. Итан быстро оттолкнулся от стены, когда троица окружила Кеничи, каждый из них снова приготовился. Тогда, возможно, они не смогли бы справиться с ним один на один, но трое на одного у них был шанс. По мере продолжения боя давление на три айоми усиливалось. В это время дверь Дадзи распахнулась, и вошла Сейка. «Кеничи, мы ждем тебя у ворот, а ты здесь играешь?» — спросила Сейка. «Да, извините за это», — сказал Кеничи, посмотрев на троицу, и сказал. «Это ваш последний шанс отступить, или я не буду сдерживаться». Произнеся эти слова, Кеничи выпустил всю свою ки, оказывая давление на троицу. «Пошли», — приказал Теравит, опуская руки, «эта миссия провалилась». Глава 300. «Пошли, пошли», — приказал Теравит, опуская руки, «эта миссия провалилась». Борис посмотрел на Итана, который оглянулся, прежде чем кивнуть и выйти из своей боевой стойки. Троица осторожно направилась к выходу, готовая, если Кеничи попытается продолжить бой. Когда стало ясно, что он не нападет, троица вышла, чтобы доложить Яме. «Теперь, когда все кончено, я должен вернуться и встретиться с остальными», — сказал себе Кеничи, направляясь в раздевалку, чтобы переодеться в форму средней школы Кори. «Докладывай», — приказал Сатоми, когда Теравит, Борис, Итан, Рэйчел, Шо и Чикаге встали перед ним. «Статус миссии». «Подождите, какая миссия?» — спросил Шо. «Миссия на А, да тебя там не было», — проворчал Сатоми. «Кстати, что ты делала после спортивного праздника?» Просто расслабиться, пожал плечами Шо. Не было никакого способа. Он бы сказал им, что он сегодня за Идзуми впервые в качестве благодарности за бенто она сделала для него. Хорошо. Чикаге? Спросила Сатоми. Спортивный фестиваль средней школы, коротко ответил Чикаге, ничего особенного, смешиваясь с окружающей средой, смешиваясь с простолюдинами. Они сбивают с толку. Хотя тогда она еще не осознала, что перешла в режим ребенка, как только Ханако и Каида дали ей сладости, которым они научились у Киничи. Ха-ха-ха, ну, тебе будет полезно понять их, сказал Сатоми, поворачиваясь к Теравиту. А вы четверо? Рэйчел была готова подробно рассказать о том, как сильно он хвастался, когда Итан извиняющимся жестом прикрыл ей рот рукой, чтобы Теравит мог доложить первым. Невозможно уничтожить цель, с сожалением вздохнул Теравит. Цель показана не только физически сильной, но и с умственной стойкостью, намного более сильной, чем ожидалось. Его сердце не было потрясено, когда я попытался психологически атаковать его. Вы не пытались обмануть его, чтобы он напал на ваших пехотинцев? Спросила Сатоми. Теравит покачал головой. Вместо того, чтобы физически уничтожить их, он вырубил их своим ки. На лице Сатоми ясно читался шок, поскольку сбить кого-то с ног своим ки – это не то, что может сделать каждый. Этого следовало ожидать. В конце концов, он самый молодой мастер боевых искусств. Его ки, возможно, намного концентрированнее, чем у обычных бойцов мастер-класса, заявил Шо. Сатоми кивнул головой. Ну, по крайней мере, мы знаем, что он проявляет больше зрелости, чем Шо и Рэйчел. Эй, крикнул Шо, в то время как Рэйчел издала приглушенный крик. Как бы то ни было, я предполагаю, что ты пытался бороться с ним, сказал Шо, успокоившись. Да, он больше контролирует себя, чем ожидалось. Даже когда я ослабил свою защиту, пытаясь заставить его колебаться, нападать ли на меня, опасаясь убить меня, он продолжал идти вперед, заставляя меня отказаться от стратегии. Он утверждает, что точно знает, сколько силы потребовалось, чтобы вырубить меня, и это было не то, что я намеревался выяснить, ответил Теравит. Я пришел, чтобы помочь Кокину в бою, но этого было недостаточно, сказал Борис. Я также пытался атаковать его точки Мармы, но он точно знал, как остановить эту атаку, добавил Итан, который теперь съежился и прикрывал голову, в то время как Рэйчел слегка била его кулаком. Все трое из нас атаковали Широхаму Киничи без реального успеха в нанесении каких-либо атак. Это было тогда, когда он даже не был серьезен, и когда он решил, что с нас хватит, он снова выпустил свою ки, чего было достаточно, чтобы оказать на нас давление. Видя, что мы больше не можем побеждать, мы решили отступить. Они позволили нам это сделать, прокомментировал Борис. Это также заставило меня осознать один недостаток в заявлении из Синсы Агаты, добавил Теравит, привлекая все внимание к себе. Однажды он заявил, что, по его мнению, нам потребуется совместная работа, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Я полагаю, что, когда он это сказал, он подумал, возможно, о двух или трех из нас. Я думаю, что это не сработает. Объясни, попросила Сатоми. Никто из нас ни с кем не знаком, хотя все мы являемся частью Йоми, объяснил Теравит. Сражаясь вместе, мы начали мешать движениям друг друга, тем самым ограничивая наш истинный потенциал. Единственным человеком, который мог бы хорошо работать с любым из нас, был бы Шо, так как он изучил все дисциплины в рамках одной тени девяти кулаков. Так что ты предлагаешь? Спросила Сатоми, имея в виду, я могу работать с Нацуки и Хацуки. Эти двое, ваши личные телохранители, с которыми вы тренируетесь вместе, разделяя один и тот же стиль, поправил Теравит. С другой стороны, Киничи Сирахама может хорошо работать со всеми своими друзьями, не мешая себе или им в процессе. Наш выбор – тренироваться в отчаянной попытке наверстать упущенное, или сражаться друг с другом или тренироваться, как сражаться вместе. Йоми промолчала на это заявление, не зная, как на это ответить. «Ты уверен, что это тот тип свидания, который ты хочешь?» Шигуре, спросил Киничи, садясь в поезд, с Шигуре. Раздался голос Шигуре, когда она кивнула головой. Несмотря на то, что в нем не было посеяно семя страха, Киничи собирался с Шигуре на охоту за мечом. Хотя, как сказал Киничи, это свидание с Шигуре давно назрело, и, поскольку это была вина Киничи, он решил позволить Шигуре решить, куда им пойти на свидание, и она выбрала охоту на мечах. Это заняло бы больше дня, и вы получили бы больше опыта в обращении с различными видами оружия», — сказал Шигури. «Вот почему я решил последовать за тобой, так как мы тоже не ходили ни на одно свидание», — сказал Канами, сидящий рядом с Шигури. Кеничи не знал об этом, но Канами и Шигури сблизились после того, как Кеничи представил их друг другу как своих подруг. Более того, Канами считала, что она могла бы научиться у Сигури гораздо большему, чем у своего деда из-за его дряхлого возраста. Конечно, им троим было нелегко отправиться в это путешествие. Кисара хотела присоединиться к поездке вместе с Ринкой, но Шигури ответил на это, что в это путешествие отправятся только мастера боевых искусств с оружием. Сейка ничего не сказала, так как знала, что Шигури хотела побыть наедине с Кеничи, хотя это было невозможно с Канами в миксе, но это все равно лучше, чем множество людей, присоединившихся к поездке. «Так как далеко мы едем?» Глава 301. «Ванна. Так как далеко мы едем?» — спросил Канами. «Просто, несколько часов», — ответил Шигури. «Хорошо, тогда почему Шигури охотится за мечом?» — спросил Канами у Кеничи, избегая зрительного контакта с Шигури или, точнее, Тачумару, который выскочил из груди Шигури. «Ну, я только недавно узнал об этом, это долгая история, но сокращенная версия такова. Отец Сигури был кузнецом, который раньше делал мечи для Яма, хотя в конце концов он больше не хотел делать для них мечи. Его последняя работа – меч, которым сейчас пользуется Шигури. Он был знаменит тем, что знал секреты стали, с которыми не может сравниться даже современная металлургия. Шигури теперь охотится за любым клинком, сделанным ее отцом, чтобы его не использовали для убийства. К сожалению, из того, что я понял из ее предыдущих вторжений, большинство ее намеков – это ловушки, чтобы заманить ее, убить и забрать ее меч», – вздохнул Кеничи, но она все равно прыгает без оглядки и обычно заканчивает тем, что побеждает своих ловцов и забирает их меч. «Понятно», – бросил Канами, думая, не было ли ошибкой присоединиться к ним. Довольно скоро они достигли места назначения в старом сельском городке, казалось бы, нетронутым современными технологиями и слившимся с природой. Сам воздух казался свежее, чем в обычном затхлом городском городе, к которому они привыкли. Троица быстро зарегистрировалась в старой гостинице, и, несмотря на ее суровый вид, на самом деле она была в хорошем состоянии. «Ах да, комната на три человека», — поприветствовал трактирщик, довольно пожилой мужчина. «Отношения друг с другом, пары», — сказал Кеничи, прежде чем Канами или Шигури смогли что-либо сказать. Пожилой мужчина указал на Кеничи обоими пальцами, прежде чем провести линию к Канами и Шигури каждым отдельным пальцем, его глаза расширились. Затем он закончил это треугольником, его глаза расширились от шока. «О боже, даже несмотря на то, что многоженство законно, я впервые встречаю кого-то в браке втроем», — ахнул старший. Канами слегка покраснел, но Шигури никак на это не отреагировал, в то время как на лице Кеничи была ухмылка. Не прошло и минуты, как Кеничи отругал Шигури за то, что она бросила сюрикены в то, что казалось женой трактирщика, когда она открыла дверь, чтобы привести их к Ансину. «Кеничи, ты не идешь?» – спросил Канами. «Конечно, да, это смешанная ванна, и я поговорил с владельцем гостиницы, чтобы убедиться, что он нам не мешает, чтобы мы могли хорошо ею насладиться», – сказал Кеничи. Кеничи сидит внутри горячего источника, Канами сидит слева от него, а Шигури справа. «А-а-а!» – удивленно воскликнула Канами, когда Кеничи внезапно схватил ее за грудь. «Ух!» – раздался голос Сигури, когда Кеничи начал массировать ее грудь. Он убедился, что Тачумару не беспокоит их, подкупая его деньгами и едой. «К Кеничи!» – одновременно воскликнули Канами и Шигури, когда Кеничи покрутил их соски. «Больше делай больше», – сказала Шигури, в то время как ее лицо выглядело немного раскрасневшимся. «Как пожелаешь», – сказал Кеничи, затем встал со своего места и сел перед Сигури. Его дракон стоял вертикально, а кончик торчал из воды. Кеничи начал массировать грудь Шигури обеими руками, посасывая ртом одну из них. «Ах-н!» – воскликнул Шигури от удовольствия. Кеничи чередовал ее соски, в то время как Канами больше не могла ждать, поэтому она встала, подошла к Шигури и, схватив ее за лицо, страстно поцеловала в губы, на что Шигури инстинктивно ответила поцелуем. Две женщины целовались, когда Кеничи продолжал сосать соски Шигури. Шигури чувствовала, что перегружается от получения удовольствия от ртов Кеничи и Канами. Все трое вышли из горячего источника, Кеничи повернулся к двум женщинам и сказал: «Я хочу, чтобы вы обе сейчас легли», — сказал Кеничи, — «быстро». Канами быстро повиновалась, легла на спину на землю Ансина, и через секунду Сигури тоже, так как она никогда не видела эту сторону Кеничи. Она немного разволновалась, хотя и не знала, что с ней происходит. Кеничи опустился на колени и приблизил свое лицо к киске Канами, несколько раз лизнув ее, в то время как он протянул левую руку, двигая ее к киске Шигури. Шигури застонал от облизывания Кеничи, когда он засунул палец в киску Шигури. Кеничи лизал и сосал киску Канами, одновременно дроча киску Сигури. Их стоны удовольствия побуждали его продолжать в том же темпе, в каком он был сейчас. Кеничи тем двинул пальцем дальше вверх по киске Шигури и сделал движение «иди сюда», найдя узел, и Шигури закричал от оргазма. Впервые в жизни Шигури испытал оргазм. Крик Шигури побудил Кеничи увеличить темп, продолжая лизать, целовать и сосать киску Канами. Девушка с каштановой головой вонзала ногти в землю, пока Кеничи ублажал точку Г Шигури. И вскоре он получил свою награду. Его лицо было залито спермой Канами, в то время как его палец полностью пропитался соками Сигури, текущими в ее киске. Обе женщины удовлетворенно вздохнули, на лице Шигури тоже появилась довольная улыбка, когда она поняла, что ей нравится все, что Кеничи с ней делал. Затем Кеничи убрал палец из киски Сигури и тоже оторвал свое лицо от лица Наташи, прежде чем дать ей свой палец. Канами пососала его, пробуя соки Сигури. Ее лицо исказилось от удовольствия. Затем Кеничи приблизил свое лицо к Сигури и поцеловал ее, на что она ответила, и они оба обменялись сочными губами. Затем Кеничи выровнял свое мужское достоинство с ее щелью, так как это был первый раз, когда Шигури не бросился, пока она не кивнула. Увидев мод Шигури, он засунул его в нее. Шигури застонал от удовольствия, когда обнаружила разницу между пальцем Кеничи и его членом. К счастью для Шигури, ее экстремальные боевые искусства давным-давно сломали ее девственную плеву, иначе она получила бы больше боли и удовольствия. Когда Кеничи полностью вошел в нее, он отстранился и толкнул, а затем повторил, создавая узор. Когда Шигури закрыла глаза, ее голова откинулась назад, когда она вонзила ногти в землю. Убедившись, что Канами не осталась в стороне, Кеничи потянулся руками к ее груди и погладил ее соски. Ее ободряющие поцелуи на его пальцах дали ему понять, что он доставляет ей удовольствие, в то время как он продолжал входить в Марию, также посасывая ее соски, уткнувшись головой в ее грудь. «А-а-а-а! Кеничи больше, быстрее!» Глава 303. Охота на мечах. Независимо от того, насколько сильна владычица всего оружия, будучи атакованной без оружия, ты все равно что мертва, заявил лидер Трия, отдергивая фунда и вращая его, держа серповидный конец, показывая, что использует кусаригаму. Хотя я должен сказать, что эти ваши ловушки задержали нас на какое-то время, и мы даже думали, что вы бы сбежали, но вот вы все еще мокнете в воде, сказал лидер. Канами не могла ни нервно сглотнуть, оглядывая нападавших. Ее собственный посох все еще был в ее собственной комнате, а это означало, что у нее не было ничего, кроме рук, чтобы защищаться. Более того, после секса с Кеничи и Шигури у нее не осталось много выносливости. Хотя она совершенствовала свои навыки рукопашного боя, это, к сожалению, бледнело по сравнению с ее техникой владения посохом. Она посмотрела на Шигури, которая, казалось бы, тоже была безоружна, когда спутник лидера атаковал ее копьем и катаной. «Маленькая Шигури, большой кризис», — прокомментировала Шигури, развязывая ленту для волос, позволяя ей упасть в воду, держась за одну ее сторону. Как только оружие оказалось в пределах досягаемости, Шигури внезапно взмахнула своей лентой, похожей на хлыст, ударив ею прямо в виски нападавшего, разбив солнцезащитные очки, которые они носили. Что удивительно, но даже кусочек ленты становится для нее смертельным оружием. «Но достаточно ли этого?» – мысленно спросила Канами. «Просто, шучу», – заявила Шигури, уклоняясь от очередной атаки лидера. «Неужели ты думал, что я положу свое оружие более чем в 5 метрах от себя?» «Что?» – крикнул лидер, когда лента Сигури выстрелила в, казалось бы, случайное дерево в середине Ансина. Быстрым рывком клинок Сигури полетел к ней, который она легко поймала, прежде чем отпустить ленту, медленно обнажая свой клинок. «Черт!» – выругался лысый пользователь катаны, он же лысый, покачав головой, чтобы избавиться от сотрясения мозга, прежде чем взглянуть на Кеничи и Канами. «Может быть, я смогу использовать детей как отвлекающий маневр», — подумал Лысый, бросаясь к ним. Он никогда не подозревал, что единственная причина, по которой он мог это сделать, заключалась в том, что Шигури позволяла ему, в то время как она быстро вырубила пользователя копья, разрезая его оружие на куски. «Попался!» — крикнул Лысый как раз в тот момент, когда Кеничи бросил свое полотенце в лицо Лысому. Лысый мгновенно смахнул полотенце, думая, что это слабое отвлечение, когда из ниоткуда появилась рука, схватившая его за затылок, в то время как другая рука схватила руку Лысого, которая схватила катану. Прежде чем Лысый смог даже попытаться вырваться из захвата, Кеничи ударил ногой и повернул талию, ударив тело Лысого о землю, вынимая меч из его руки. «Гребаные ублюдки испортили мне время с моими девочками», — сказал Кеничи, пиная Лысого в грудь, заставляя его откатиться назад. «Никакого рукопашного боя, только бой с оружием», — сказал Шигури, которому не нравился тот факт, что Кеничи не носил оружие с собой или где-либо поблизости. «Хорошо, что бы ты ни сказал, Сигури», — сказал Кеничи, бросив меч Лысого, подошел к кусту сбоку и достал свой метеоритный молот, который он спрятал. «Я держал его здесь, но потому что я был зол на них за то, что они побеспокоили нас, я использовал свои руки, чтобы показать свой гнев». Шигури ухмыльнулась и кивнула головой, исключая ответ Кеничи, так как она сама была зла на этих троих нападавших на нее. Она расставила так много ловушек вокруг гостиницы только для того, чтобы побыть наедине с Кеничи, но вот приходят эти парни, разрушающие момент. «Я чувствую, такой бесполезный», — в отчаянии процедил Канами. «У нее не было оружия, чтобы защитить себя, и что задело ее гордость, так это то, что даже Кеничи, который не так хорошо владел оружием, как она, был более подготовлен, чем она». Хотя это было только ее мышление, так как на самом деле Кеничи регулярно тренировался с Шигури с различным оружием и уже был учеником высокого класса в большинстве из них, кроме меча, которым он не мог управлять, чтобы только разрезать ткань, а не тело. Все же ее любимым оружием был посох, подобный Канами, но, конечно, он был полноразмерным, а не более короткой версией, которую любила использовать Канами. Ее глаза быстро блуждали вокруг, пытаясь увидеть, что можно было бы использовать в качестве оружия. Она подумала о том, чтобы воспользоваться мокрым полотенцем, поэтому подняла его и поспешно встала в стойку, только чтобы вспомнить, что, поскольку Кеничи уже убрал Лысого, а Шигури убрал двух других, в этом больше не было необходимости. «Дело сделано, нам нужно собираться в путь», — сказала Шигури, выходя из ансина. «Хай», — сказал Канами, в то время как Кеничи просто кивнул головой, когда они тоже вышли из ансина. Наступила ночь, когда Канами, Шигури и Кеничи шли по горному маршруту к месту встречи. Троица смотрела со скалы в сторону небольшого храма, где стояли две дюжины человек, все с оружием и разных национальностей, ожидая, чтобы забрать голову Шигури Касаки. «Это довольно много», — пробормотала Канами, прищурившись. «Настоящая угроза вот-вот наступит», — сказал Кеничи. Прежде чем Шигури или Канами смогли спросить, что это значит, в храм вошел еще один мужчина. Глаза Шигури расширились, как только она увидела, кто вошел. Вернувшись в храм, монах-воин по имени Хаосуин разговаривал с другим мужчиной в фетровой шляпе по имени Хакусики, когда позади них появился огромный мужчина. «Только не говори мне», — произнес Хакусики с холодным потом, выступившим на его лице, «что ты Киикагера Ями из вооруженного подразделения Ями, иначе известный как Яйкагера». Кагера улыбнулся. «Совершенно верно, но я здесь не для того, чтобы беспокоить кого-либо из вас, просто Кашинг». Кагера сделал паузу и с любопытством посмотрел на свою руку. «Хаэм, я мог бы поклясться, что только что услышал голос Цубанари». Хакусики запаниковал, быстро ощупав свое тело, как только услышал звук убираемого в ножны меча, в поисках каких-либо порезов, в то время как Хаосуин в замешательстве посмотрел на него, спрашивая, что случилось. «Разве ты не знаешь значение Яйкагера из Цубанари? Когда вы слышите звук убираемого в ножны меча, значит, кого-то уже зарезали насмерть. Вот почему он носит титул Атакаигири, удар сверхзвуковым мечом». Глава 304. Охота на мечах 2. «Разве ты не знаешь значение Яйкагера из Цубанари? Когда вы слышите звук, издаваемый ножнами меча, значит, кого-то уже зарубили до смерти. Вот почему он носит титул Атакаигири, сверхзвуковой удар мечом». — крикнул Хакусаки. Прежде чем Хасуин успел попросить разъяснений, его плечо внезапно пронзила боль, когда он почувствовал, как что-то режет его. Он упал в агонии, прежде чем заметил, что не только его плечо порезано, но и копье разлетелось на куски. «Я прошу прощения за это. Твое копье было направлено в мою сторону, поэтому я инстинктивно отреагировал на него как на угрозу. Я не делал этого специально, так что ты сможешь выжить, если быстро обработаешь раны», — извинился Кагера. Хотя Хаусин смог выжить после ранения, его время как мастера боевых искусств закончилось. Рана была настолько глубокой, что пробила кость. Он больше никогда не сможет так же владеть своим копьем. «Все остальные, пожалуйста, отойдите от меня на расстояние не менее 3 метра», — предложил Кагера. «Ах, я забыл упомянуть, что это моя книга для других», — добавил Кагера, доставая стопку записок. «Только в течение следующих 10 секунд вы можете игнорировать правило номер 1, так как мне нужно их раздать. Тебе стоит присмотреться», — сказал Кагера, на что Хакусики оцепенело кивнул, принимая книгу правил и быстро просматривая ее. «Вот, возьми, не стесняйся», — сказал Кагера, когда один из стоявших там мужчин не выдержал и сказал: «Эй, здоровяк, ты что, шутишь? Вы, ребята, должны прочитать это», — сказал Хакусики, убедившись, что все прочитали. 1. Не подходите ко мне. 2. Не использовать оскорбительные слова. 3. Убедитесь, что вы внимательно прочитали это руководство. 4. Такие слова, как «огромный» или «отвратительный», строго запрещены. 5. Не стойте позади меня. Это было просто, но тщательно, но более чем достаточно для того, чтобы донести суть. Как бы приукрашивая его правила, еще 2, которые стояли за ним, когда Кагера обернулся, были сбиты с ног за нарушение правила 5. В конце концов, Кагера сел на пол храма и посмотрел на оставшихся бойцов. «Как неловко. Я не хотел вас беспокоить. Вы можете нанести первый удар. Я буду наблюдать здесь. Позвольте мне стать свидетелем великого боя. Че, я не ожидал, что группа оружия Ями появится. Даже если это та девушка, она мертва. Ах, хотел бы я сразиться с ней еще раз. Мне пора домой», — подумал Хакусики. Сигурой откинулся на спинку кресла и вздохнул, поняв, кто такая Кикагера. Трудно было забыть такое лицо и технику, тем более что именно Кагера убил ее подругу Воробья, когда она была еще совсем маленькой девочкой. Он сделал это просто для того, чтобы испытать свой новый клинок, без какой-либо реальной цели. Сигура даже с ее талантом не смогла увидеть, как Кагера достает или убирает в ножны свой клинок. Тем не менее, Сигура не собиралась отступать от этого вызова. Однако он оказался опаснее, чем она ожидала, и она посмотрела на Канами. «Не волнуйся за меня, я знала, на что подписывалась, когда отправлялась в это путешествие», — прошептала Канами, глядя вниз с обрыва, немного потрясенная видом Кагера. Несмотря на все усилия, она не смогла разглядеть его атаку. Но она выбрала этот путь и собиралась довести его до конца. «Откуда ты знаешь Киничи?» — спросил Сигуры, вспомнив, что Киничи говорил о реальной угрозе. «Ты сам сказал, что идешь в ловушку, а раз ловушка устроена для тебя, значит, нужно оружие твоего отца, а, насколько я знаю, большинство оружия твой отец делал для Ями. Учитывая, что ты успешно выбирался из драгоценных ловушек, сделанных тогда, очевидно, что они пошлют кого-то, по крайней мере, твоего уровня, чтобы убедиться, что ты не уйдешь и на этот раз», — объяснил Киничи.